Да зашел он ко мне пару месяцев назад с разговором душевным. Проблемы у меня, говорит, намечаются. Католики на Русь зубы точат. Инквизицию все на нас натравить пытаются. Они там у себя на Западе всех, кого можно и не можно, пожгли. Теперь до нас решили добраться. Очередной крестовый поход. Православную веру порушить хотят. А ты здесь при чем? Так и я ж по ихним понятиям нечисть. Баба-яга, старая карга. Должна людей смущать, на пакости всякие подбивать. Патриарх-то знает. Остальным не объяснишь, что я хранительница, берегиня, а не поганая нечисть. Даже правая рука его, владыка Сергий, с ним по этому поводу ругался. А уж про инквизицию и говорить нечего. Вот и попросил меня Алешка. Яга опять покосилась на патриарха. На время удалиться, пока он сам все здесь не утрясет. Ну и Велеса порекомендовал отсюда увезти, чтобы не мешался. Велеса? Велеса. Так Кощей говорил, что он где-то в Лас-Вегасе обосновался. Но он не только там скотинку пасет. По старой дружбе и мне помогает. Велес? Тоже славянский бог, а ты его не знаешь. Хотя нет. Должен был видеть в Рамадановске один раз. Он там под прапора косит, а здесь под видом Вани Лешего в наших лесах чудит. Охренеть! Патриарх попросил, и ты с Велесом спокойно ушла, оставив Русь без защиты. Почему без защиты? Здесь Янка, Василисушка, озорницы мои. Кивнула бабуся на столик, за которым о чем-то щебетали молоденькие ведьмочки с Янкой. Да и Кощей здесь остался. В случае чего девочек моих бы прикрыл. Ему на инквизицию наплевать, он бессмертный. Да и вообще по жизни с детства отмороженный. Хотя и дурак еще тот. Представляешь, возжелал в твоем мире олигархом стать. Раритетами приторговывать и начал. Хорошо, что ты ему бизнес вовремя обломал. Мне Янка сказала, что он даже тебя сумел подбить на то, чтобы на паях с ним библиями там торговать. Ну, не совсем на паях, но было дело. Вообще-то Кощей кадр ненадежный. Он ведь, как почуял жареные, в мой мир хотел свинтить. Но я ведничал сплетник. Да кто ж ему даст? Мы с Велесом ему дорожку туда надежно перекрыли. И что, совсем не волновалась за то, что тут без тебя может произойти? После того, как мы с Янкой тебя на чертову мельницу закинули, а ты с помощью Парвати сумел оттуда подорвать, уже не волновались. Ты ж сходу Кощея с Доном приструнил. Дону Хуану де Моралесу руки пообломал. Потом с шамаханской царицей авторитетно разобрался. Вообще-то насторожило меня то, что ты криминал великореченский под себя подминать начал. Поначалу я тебя не поняла, а потом пообтесалась в вашем мире, телевизор посмотрела, газеты почитала и сообразила. Куда ты клонил? И куда я клонил? Заинтересовался Виталик. Действовал строго по неписанным инструкциям для младшего командного состава, о которых мне поведал Велес. Не можешь предотвратить пьянку, возглавь ее. Ну что ты сделал? Дурью, конечно, маялся, но в разборки влезал не для того, чтобы просто карманы себе набить. Тогда я совсем успокоилась. А вот когда поняла, что дочь тьмы по вашей душе пришла испугалась, — честно призналась старушка. — Слишком поздно я разобралась, в чем тут дело. Но, думаю, ты и без меня бы с ней управился. Когда ты на костер вместо Янки взошел, Создатель силы тебе божественный дал. Не завладать дочери тем из с тобой уже было, кишка тонка. Сам догадался в жертву себя принести или подсказал кто? Никто ничего не подсказывал. Просто нутром понял, что с тем, кто за Гордеем стоит, мне не справиться, и предложил свою жизнь в обмен на жизнь Янки и моих людей. На глазах старушки появились слезы. Она притянула к себе Виталика и расцеловала его в обе щеки. Я сразу почуяла, что в тебе что-то есть, да и Янке ты сразу глянулся, потому мы и переправили тебя сюда. Ага, сюда, как же, на чертову мельницу упекли. Не упекли, а на карантин отправили, осадила его Яга. Говорю же, сразу глянулся ты ей, на меня старую страху взял. Вот я внучке своей и велела строго-настрого не бросаться сразу в омут с головой, а сначала присмотреться к тебе повнимательнее. Вдруг с гнильцой окажешься. А ты, поросенок, на второй день с мельницы удрал и вселился потом в ее терем, уже как царский сплетник. Ну, тут уж сразу стало ясно — судьба. А Василиса с Гордоном в курсе были? Ну, как только Гордон тебя царским сплетником назначил, я Василисе-то все и рассказала и велела сделать все, чтобы ты в Великореченске как можно дольше задержался. Я к тому времени уже поняла, что именно тебе тут все придется разруливать. Так вот почему она сразу огрызалась, как только я насчет Вани Лешего и тебя начинал заикаться. Ну, а свадьба тут при чем? Почему она со свадьбой кота за хвост тянула? Меня племяшка боялась, — усмехнулась старушка. Я ей запретила такое разрешение вам давать, пока ты до корня зла не докопаешься. А вы, бесстыдники, и без свадьбы подсуетились. Ну, надо же, откуда у всех бед Руси ноги росли? Аленушка Андриану двойню проредила. Не знала, честно говорю, не знала. Иначе за царевичем другой был бы пригляд. Не отдали бы мы его в плохие руки. — Так, — поднял руки Виталик, — у меня свадьба, а потому не будем о грустном. — Не будем, — легко согласилась Яга. — Ты от меня все, что хотел, узнал? — Нет. А расскажи-ка мне, бабуля, про муженька первого Янкиного, про Михея. — Про жреца Мараны, — поморщилась старушка. Это, как говорят, у вас в Рамадановске мой косяк. Да и не только мой. Не распознали мы волчару сразу, не почуяли в Михея червоточину. Васька с жучком лучше меня старой сработали, вовремя подоспели, не дали обряд черный над девкой совершить. Лихо с ним разобрались. А поподробнее можно?